Глава 6. Знакомство с Анной Струнской. Переписка. Женитьба на Бесси Мадерн. Анна Струнская была русской еврейкой, студенткой Стэнфордского университета. Это была пылкая 17-летняя девушка, интеллигентная, обладающая даром речи, яркая и горячая, как цветок мака, освещенный апрельским солнцем. Она резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался. Такая приветливая, откровенная, с широким сердцем, с глубокой прямой честностью. Все любили Анну, и мужчины, и женщины. Ее дружба с Джеком сложилась просто и естественно. Их духовная и нравственная близость длилась многие годы. Джек был очарован не только Анной, но всей ее приветливой, гостеприимной, интеллигентной семьей. Это прекрасные, тонкие люди, личности, а не масса. Они стоят за все высокое. Хорошо знать таких людей, характеризовал Джек эту семью в одном письме. В 1919 году Анна Струнская сообщила мне подробности их первой встречи и свое первое впечатление о Джеке. Мы встретились с Джеком на лекции Остина Леви в конце 1899 года. Мы оба устремились к трибуне приветствовать оратора. В это время кто-то из знакомых спросил: «Хотите познакомиться?» «Это Джек Лондон, товарищ, который говорит на улицах Окленда. Он был в Клондайке и теперь пишет рассказы для заработка». Мы пожали друг другу руки и стали разговаривать. Я чувствовала необычайную радость, как будто встретила Лассаля, Карла Маркса или Байрона в молодости. Так отчетливо я чувствовала, что имею дело с исторической личностью. Почему? Я не могла бы сказать. Может быть, потому что это действительно было так, что он действительно принадлежал к немногим бессмертным. Это было субъективное впечатление. Объективно же передо мной был молодой человек лет 22, с бледным лицом, освещенным большими синими глазами, с прекрасным ртом, обнаруживавшим при улыбке отсутствие передних зубов. Это придавало ему несколько мальчишеский вид. Лоб, нос, контур щек были эллинские. Фигура производила впечатление грации и атлетической силы, хотя он и был несколько ниже обычного для американца, вернее, калифорнийца, роста. Он был в сером костюме. На нем была мягкая белая рубашка и воротник, который он уже тогда избрал как свою обычную одежду раз и навсегда. Тогда началась наша дружба. Вот первое письмо, написанное Джеком к Анне Струнской. 19 декабря 1899 года. «Дорогая мисс Струнская, вы сказали мне на прощание, что вы тоже кандидат в литераторы. Может быть, я мог бы помочь вам не в области высшей критики, но в более прозаичной, хотя и не менее важной области, в деле представления рукописей. После долгих трудов я познал нравы молчаливых и угрюмых людей, управляющих журналами. Цены, значения, приемлемость и тому подобное. Если вы нуждаетесь в чем-нибудь подобном, в практическом человеке, верьте, я искренне к вашим услугам». 29 декабря. «Дорогая мисс Струнская, во всяком случае, знайте, что я без оговорок соглашаюсь с вашим диагнозом того, в чем и как я ошибся. Если память мне не изменяет, это был мой первый и последний опыт психологического анализа. Я хочу сказать, что мне надо многого добиться, прежде чем я снова примусь за такую работу. Я знал, я чувствовал, что многое нехорошо, что конец не подходит и так далее, и так далее. Но и только. Вы же дали мне более ясное представление. У меня было неопределенное ощущение, что что-то не так. Вы указали, что именно. И что важнее всего, вы указали на недостаток одухотворенности, идеализированной одухотворенности. Не знаю, правильно ли я выражаюсь. Вы понимаете? Я пришел к вам из пустыни, как душа, алчущая и жаждущая неизвестно чего. Все лучшее и высшее вытоптано во мне. Вы знаете мою жизнь. Я гонялся за тенью. Насмехался, не верил. Зачастую обманывал собственное сердце. Сомневался в том, во что меня заставляло верить мое сомнение. Но прежде всего я жаждал. Пожалуйста, не подумайте, что я истеричен. Я надеюсь, мы будем друзьями. 22 января 1900 года Джек писал Клауде Слею. Заложил велосипед, купил почтовых марок, привел в некоторый порядок дела. Надо засесть за работу. Повысил норму до 1500 слов в день, пока не выберусь из ямы. Иногда догоняю до 2000. Каково? И в то же время не отказываюсь ни от каких обязательств. Продолжаю заниматься и исправлять от 16 до 48 страниц корректуры в день. Иногда не выхожу по 48 часов и вижу только соседний подъезд, когда покупаю вечернюю газету. Я откровенно и грубо связан деньгами. 10 февраля. Дорогой Клауде Слей, я имел успех у Мак-Клюра. Помните рассказ о священнике, который отрекся, и грешнике, который не отрекся? Мак-Клюр принял его при условии, что я соглашусь отбросить начало и выкинуть несколько богохульств. Конечно, я согласился, ведь там 6000 слов. Через 2 дня я получил извещение, что они приняли вопрос о максимуме, социалистическую статью, которую я вам читал. Они хотели бы еще рассказов, просят прислать, если у меня есть длинную повесть и сборник коротеньких рассказов для просмотра и издания. Закончил корректуру «Сына волка». 251 печатная страница. Я говорил вам, что считаю абсолютный пауперизм столь же нежелательным, как и богатство. Скажите, вы действительно так думаете? Конечно, вы непоследовательны. Конечно, вы жертвовали периодически вашим именем и вашим искусством, изменяя рассказы. Далее вы делали это для денег. Вы не можете защищаться. Вы знаете, что не можете. Почему же не быть откровенно грубым, как я? Вы делаете то же самое, когда пишете, как попало. Печать, журналы, рассказы на премию для «Черного кота» — все это деньги. Будьте последовательны, даже если вы будете так же гнусны, как я, в вопросе о долларах и центах. Дорогой друг, если бы я не был животным с логической природой, я не был бы здесь сейчас. Только поэтому я не погиб и не застрял в пути. Меня называли грубым, холодным, жестоким, упорным и так далее. А почему? Потому что я не пожелал остановиться на их станции и оставаться на ней до конца моих дней. Деньги? Деньги дадут мне вещи или, по крайней мере, больше вещей, чем я мог бы получить иначе. Они могут даже перенести меня на ту сторону света, чтобы я встретил родственную душу. Между тем, без них я мог бы дома жениться неудачно и прозябать, пока не кончится игра. Получил извещение от товарища молодежи, что они примут вещи, если я удлиню вступление. Помните волну? Вчера я прислал им короткую записку и вложил в конверт полдюжины ломбардных квитанций и 2-пенсовую марку. Интересно, что они сделают? 17 февраля 1900 года. Дорогой Клауде Слей, итак, когда вы работаете лучше всего? Вы делаете не больше 400-500 слов в день? Хорошо, очень хорошо. Я настаиваю на том, что нельзя писать хорошо, если пишешь по 3-4 тысячи слов в день. 1 марта 1900 года. Я деятельно работаю. Должен кончить рассказ для Мак-Клюра, рассказ для Атлантика и речь для Оклендской секции к 11-му. А затем непременно надо написать рассказ для «Черного кота». До сих пор не придумал еще завязку или даже идею. Хотел послать им человека со шрамом, но его принял Мак-Клюр. Мак-Клюр платит хорошо. За 2 рассказа и 1 статью, принятые ими, всего в 15 тысяч слов, они прислали мне $300, по $20 за 1000. Это лучшая плата, какую я до сих пор получал. Если они захотят купить меня, и тело, и душу, пусть приходят. Только пусть дадут подходящую цену. Я пишу за деньги. Если я добьюсь славы, это будет, значит, больше денег. Больше денег для меня означает больше жизни. Я всегда буду ненавидеть добывание денег. Я всегда сажусь писать с крайним отвращением. Я предпочел бы блуждать по разным старым местам. Поэтому добывание денег никогда не превратится у меня в порок. Но трата денег, о боже, я всегда буду жертвой этого. Получил эти $300 в понедельник. Сейчас у меня в кармане около $4. 15 марта 1900 года он послал Анне свои ранние произведения со следующим письмом. «Дорогая Анна, когда будете просматривать, пожалуйста, помните, что я показался вам во всей своей наготе. Все эти тщетные усилия и страстные стремления, мои слабые стороны, которые я показываю вам. Грамматика всюду слаба, а местами ужасающе. С художественной стороны вся шкатулка отвратительна. Посылая вам эти вещи, я совершаю самый храбрый поступок во всей моей жизни. Знаете ли вы, что я становлюсь нервным и чувствительным, как женщина? Мне надо уйти, надо расправить крылья, или я превращусь в ненужный обломок. Я становлюсь застенчив. Слышите, застенчив. Это надо прекратить. Думаю о переезде. В теперешней квартире становится слишком тесно. Но какое беспокойство, смятение, какая трата времени. Относительно коробки. Пожалуйста, сберегите содержимое и, пожалуйста, не спутайте. Целые месяцы не писал стихов. То, что вы видите, только эксперименты. Они неудачны. Но все же я не сдаюсь. Когда-нибудь, когда я буду материально обеспечен, я снова примусь за стихи, если только не опроституирую себя так, что уж не будет искупления. Сейчас переучиваюсь писать. Когда вы обнаружите столько же ошибок и все-таки ничего не достигнете, тогда придет время сказать, что вы не можете писать. Сейчас вы не имеете права сказать это. Если же говорите это, значит, вы трус. Лучше не начинайте, если боитесь работы. Работы, работы. И рано, и поздно, беспрестанно, всегда. 3 апреля 1900 года. Дорогой Клаудеслей, сейчас насмешу вас до смерти. Вы заметите, что я переехал. Хорошо, в следующую субботу я женюсь. Еще лучше, а извещение о похоронах пришлю позже. Мистер Джонс известил о получении этого письма крайне лаконично. Ответ состоял из двух слов с инициалами посередине и восклицательного знака в конце. С той же почтой было послано и то письмо к моей тете, о котором я упоминала в предисловии. Все произошло, по-видимому, от того, что на старой квартире было слишком тесно. Джек решил переехать с матерью и племянником в хорошенький двухэтажный коттедж с садом. Елизавета Мадерн пришла помочь Элизе в уборке. Джек лежал на полу и читал книгу, в то время как сестра и ее подруга расставляли на полке его маленькую библиотеку. Элиза случайно заметила, что Джек, приподнявшись на локте, пристально следит за движениями мисс Мадерн. Она с болью в сердце угадала, что должно произойти, но решила молчать. В тот же вечер Джек убедил девушку в разумности их брака и получил ее согласие. На следующее утро он ворвался к сестре и без всяких подготовлений сообщил о своей женитьбе. Элиза ни словом, ни жестом не выдала своих чувств. Она поздравила брата и согласилась предупредить мать. Флора Лондон, радовавшаяся тому, что наконец-то будет хозяйкой хорошенького домика, отнеслась к новости о появлении заместительницы без всякого энтузиазма. Вообще весь план, выработанный Джеком, сошел не так гладко, как он ожидал. Через 3 месяца после возвращения молодых из свадебного путешествия той же Элизе пришлось помогать при переезде Флоры Лондон на другую квартиру. Между братом и сестрой не произошло никаких объяснений. Элиза взглянула на его осунувшееся лицо, на сжатый рот и пришла на помощь, осторожно, без лишних слов, стараясь не обострять враждебности. Клаудеслей по получении печатного извещения прислал Джеку следующее письмо. «Дорогой Джек, могу я отложить свои поздравления вам и вашей супруге на 10 лет? Надеюсь, что тогда я смогу принести их вам. В четверг, 7 апреля 1910 года. Не забудьте, постарайтесь дождаться их». В это же время Джек и Анна решили начать совместную работу и в форме писем высказать свои противоположные взгляды на любовь. 4 февраля 1901 года. «Дорогой Клаудеслей, не умер, но в спешке, как всегда. Я так страстно и так долго мечтал об отцовстве, что казалось, это счастье мне недоступно, но оно есть. И какой чудесный и здоровый ребенок, весил 9,5 фунтов. Говорят, что для девочки это очень хорошо. До сих пор обнаружил хороший желудок и отсутствие каких бы то ни было болезней. Только и делает, что спит. Иногда лежит целый час, не спит и не пищит. Хочу назвать ее Джоан. Напишите, как это вам нравится и какие вызывает ассоциации». 1 апреля 1901 года. «Дорогой Клаудеслей, роман наконец закончил. Я очень рад. Я послал 4 триолета, единственные 4, написанные мною, в Таунтопик. Приняли 1, 3 вернули. Позднее я опять послал 1 триолет. Они приняли. Еще позднее я послал еще 1. Приняли, но от 4-го отказались. Во всяком случае, поезжайте куда-нибудь и живите в центре явлений. В наши дни нельзя делать что бы то ни было, будучи изолированным. Изберите какой-нибудь большой город, погрузитесь в него. Живите, встречайтесь с людьми, с явлениями. Если вы верите, что человек — создание среды, вы не можете оставаться за пределами событий». 3 апреля 1901 года. «Дорогая Анна, разве я сказал, что людей можно разделить на категории? Хорошо. Если я это сказал, то разрешите добавить не всех людей. Вы ускользаете от меня. Я не могу классифицировать вас, не могу уловить вас. Я могу похвалиться этим в 9 случаях из 10. Я могу предсказать действия 9 из 10 по их словам и поступкам. Я могу почувствовать, как бьется их сердце. Но с 10-м я отказываюсь. Вы 10-е. Были ли когда 2 души, более нелепо связанные? Мы можем одинаково чувствовать, и это бывает с нами даже очень часто. А если не чувствуем одинаково, то понимаем друг друга. И все же у нас нет общего языка. Мы не находим слов. Мы непонятны друг для друга. Бог, наверное, смеется над этой комедией. Разве вы понимаете меня сейчас? Не знаю. Мне кажется, нет. Я не могу найти общего языка. Большой темперамент. Вот что роднит нас. Я улыбаюсь, когда вы приходите в энтузиазм. Это улыбка снисхождения. Нет, почти зависти. Я прожил под гнетом 25 лет. Я учился не быть энтузиастом. Такой урок трудно забыть. Я начинаю забывать. Понемногу. В лучшем случае я забуду, может, перед смертью, но не все. И даже не очень много. Теперь, когда я учусь, я могу ликовать по поводу мелочей. Но по поводу своего тайного не могу. Не могу. Понятен ли я? Слышите ли вы мой голос? Боюсь, что нет. Ведь есть же позеры. И я самый удачливый из них. Письмо не датировано. «Дорогая Анна, ваше письмо прекрасное, тонкое и прекрасное дополнение к нашей книге. Письма Кемптона Уэсса. Очень хотелось бы видеть его в печати. Ваше письмо призвало меня к работе и вызвало попытку написать заново первое письмо. Я провел над ними 2 дня в упорной работе. Я никогда не подозревал, до чего плохи мои первые письма. Теперь я это знаю». Письмо не датировано. «Нашел письмо номер 2 и взываю к пощаде. Взываю к тому чувству, которое владело вами, когда вы писали мне. Не знаю, что делать с ним. Чувствую, что все не так, что я не строю характер, как надо, и даже не пишу письма так, как надо. но я думаю, что это придет со временем. Во всяком случае, это хороший способ составить себе ясное представление о собственных возможностях. И прошу вас, критикуйте беспощадно, особенно ошибки вкуса. В статье, написанной после смерти Джека Лондона, Анна Струнская, вспоминая об этом периоде совместной работы, говорит: «Он утверждал, что любовь – западня, поставленная природой для отдельной личности. Надо жениться не по любви, а по особым качествам, определяемым разумом». Он защищает эту мысль в письмах Кэмптона Уэсса. Защищает блестяще и страстно. Так страстно, что заставляет сомневаться, был ли он так уверен в своей позиции, как хотел казаться.